Козни дьявола. Сколько премилосердный Господь попустит за наши согрешения врагу действовать, столько всеобщий враг дьявол и действует. Злой дух и зла нам не может какого причинить, если Господь не попустит. А если Господь попущает ему пакости нам делать, то за гордыню нашу. А что вы за утренню всю продремали, сие от врага всеобщего, потому что он ненавистник нашему христианскому роду.